Заложив руки за спины, он тяжелыми шагами мерил балкон. Что он мог наболтать в полубредовом состоянии, прошедшей ночью? Как он ни старался вспомнить, не мог ничего, только очаровательное личико Сибилы, обманчивую мягкость ее тела и ее гибких пальцев, расстегивавших его тунику. Свои вещи он обнаружил утром рядом с ложем. Как они попали в спальню? Как он сам туда добрался? Он ничего не мог вспомнить, ровно ничего. Если бы рассудок его не был затуманен, память об Алекс де Берне сделала бы угрызения совести еще более жгучими. Теперь же он намеревался незамедлительно пойти на исповедь в предел часовни, украшенной замечательными мозаиками в честь святого Михаила. Туда для удобства франкских гостей Деспаины был приглашен латинский священник, способный совершать все обряды римской церкви. Да, необходимо снять с себя тяжкую ношу, чтобы снова можно было без угрызений совести носить белую мантию с пламенеющим крестом, и как можно быстрее им с Розамундой нужно найти себе жилье у венецианцев в Пире на противоположном берегу Золотого Рога. Однако что он мог выболтать с пьяну насчет пути следования войск герцога Боэмунда? Эдмунд яростно тер виски, стараясь восстановить в памяти картину происходившего, но так ничего и не мог припомнить. Звуки легких шагов по мозаичному полу коридора вернули его к действительности еще до того, как появилась Розамунда. Как ни странно, она выглядела свежей и отдохнувшей, будто не провела бессонную ночь во дворце Бордас. При одном взгляде на помятую и осунувшуюся физиономию брата, она поспешила подойти к нему. Молча глядя на него, она старалась понять, как он принял известие из Сан-Северина. «До меня дошли прелюбопытные просьбы», — заговорила она первая с коротким металлическим смешком. «Во-первых, мажор дом Деспаины вручил мне послание». Она отвела в сторону глаза и откинула со лба рыжий локон. «От дрога из Четрара?» «С приглашением принять участие в торжественном богослужении в соборе Святого Спасителя в Каре. Это большая церковь между старыми и новыми стенами, а затем прибыть на прием во дворец Собастократора». «Собас что? Господи! Что это за название?» — фыркнул Эдмунд. «Идиотские греческие титулы длиннее, чем «день без хлеба». Они смехотворны. Я горю желанием снова услышать простую нормандскую или саксонскую речь». Сестра пожала плечами. «Я не больше твоего знаю, кто такой Собастократор. Наверняка это очень значительное лицо в этом огромном зловонном городе, и, очевидно, стоит на иерархической лестнице лишь чуть ниже, чем император или Цезарь». «И ты примешь приглашение?» — спросил брат. Розамунда опустила глаза на вышитые золотом шлепанцы из мягкой алой кожи. «Нет, я не думаю, дорогой брат. Барон из Четрара мне не по душе». Приподняв указательным пальцем ее лицо, Эдмунд пристально взглянул в ее лучистые глаза. «Милая сестра, оставь свои хитрости для тех, кто не знает тебя так хорошо, как я». «Тебе нравится этот могучий воин», — произнес Эдмунд без малейшей иронии, совершенно забыв, что сам одержал победу над ломбардцем. Розовые ямочки на щеках Розамунды стали еще глубже. «Чепуха. Признаю, что смелость этого парня меня занимает, но и только. Я даже боюсь его. Дорога слишком нетерпелив, слишком груб и слишком высоко ставит свою собственную волю. Кроме того, он уже дважды вдовец». «Другие мужчины также теряли своих жен», — рассмеялся Эдмунд и добавил более серьезно. «Смотри же, Не подавай ложных надежд этому человеку. Он не медведь, на которого можно надеть ошейник. Тем не менее, — спокойно сказала Розамунда, — я отклоню его приглашение. Сегодня вечером я собираюсь помолиться в маленькой латинской часовне, только что достроенной купцами из Пизы. Мне хотелось бы зажечь там несколько свечей и помолиться, чтобы сэру Хью стало лучше. Уже совсем собравшись уходить, англо-норман обернулся. «Ты, кажется, назвала просьбу дрога первой. Есть и еще что-то?» — поинтересовался он. «Ты послал Герта просить, чтобы я проявляла расположение какой-то шлюхе». «Ничего подобного», — вспыхнул брат. «Я только сказал, что он мог бы обратиться к тебе. Эту проститутку, совсем еще ребенка, я по глупости вчера днем облагодетельствовал мелкой монетой». В живых голубых глазах Розамунды промелькнула искра юмора. «В обмен на что?» — лукаво спросила она. «Да ни на что. Я всего дважды видел это создание. В первый раз, когда слушал предсказания юродивого, и снова вчера вечером, когда она преследовала меня до самого дворца. Очевидно, ты хотел бы ее увидеть и в третий раз?» — подразнила его сестра. Мажордом Деспаино Евдокии позволил ей войти во дворец. Через несколько минут появился кипрский евнух с отвисшим животом и плешивой, как валун, лоснящейся головой. Он приветствовал присутствующих по восточному обычаю, прижав руки ко лбу. «Уличная девка уже здесь, госпожа», — доложил он. По знаку Розамунды слуга удалился в своем желтом балахоне. В дверь втолкнули девочку Хлою, чуть менее неряшливую, чем прежде, но все еще в изрядно заношенном голубом платье. Ее грязные ступни разъезжались на мраморном полу, но, к удивлению Эдмунда, она не проявляла никаких признаков застенчивости. Глаза ее, это он заметил впервые, были цвета густого коричневого эля. Они бегали по комнате, перескакивали с богатых занавесок на искусно высеченные бронзовые решетки у очага. Еще он заметил, что она, должно быть, приложила огромные усилия, чтобы отмыть отдельные участки своего тела. Кисти ее рук и лицо сияли чистотой, в явном противоречии с серой грязью, покрывавшей плечи и шею. — Ну, — спросил Эдмунд добродушно, — что бы ты хотела сказать моей сестре? — О, господин мой! С этим восклицанием маленькая проститутка бросилась к Эдмунду и обняла его колени. — Не велите прогнать меня на улицу, клянусь, я буду честной и преданной служанкой для моей госпожи. Поверьте мне, я знаю, чего от меня ждут. Ее греческая речь была на удивление правильной и с верными ударениями. Она поползла к Розамунде на четвереньках, а затем распростерлась на полу, коснувшись его лбом. «Встань!» — быстро сказала Розамунда. «В Англии мы ни перед кем не падаем ниц, кроме Бога и Святой Девы». Но маленькое тельце девушки оставалось распростертым на полу, пряди русых волос беспорядочно разметались по мозаике. «Кто ты такая?» — Розамунда наклонилась и помогла просительнице подняться на ноги. «Откуда знаешь, что должна делать девушка-прислужница?» «Когда-то у меня была собственная девочка-рабыня», — с горечью поведала она. «Нет, я говорю правду, госпожа моя», — поспешно заверила она, уловив недоверие близнецов. «Я Хлоя Крозо. Мой отец был процветающим торговцем шелком из Никеи. Проклятые турки захватили наш город и вырезали всю мою семью. Осталась я одна. В 13 лет мой хозяин продал меня старому сарацину. Не буду утомлять господина и госпожу рассказами о том, что происходило со мной до тех пор, пока мне удалось спрятаться в корзине и удрать в этот город. Здесь меня ждала еще худшая жизнь под арками ипподрома». Спрятав лицо в ладони, девушка горько заплакала. «Но почему же, — с любопытством спросил сэр Эдмунд, — ты решилась последовать за мной?» «Потому, благородный господин, что вы были первым человеком, кто взглянул на меня с жалостью, а не с похотью или презрением». Маленькая византийка подняла заплаканное, заострившееся лицо. «И ты готова навсегда бросить свое занятие?» — недоверчиво спросила Розамунда. «Клянусь святой девой, госпожа, прибыв сюда, я не собиралась заниматься чем-то дурным, но для слабой, одинокой девочки это было невозможно, ведь нужно было жить». Не отдавая себе отчета в своих действиях, Эдмунд нагнулся, схватил ее за руки и внимательно посмотрел чуть косые глаза. «Поклянись святыми мощами, — сказал он на плохом греческом языке, — что все, что ты нам рассказала, — истинная правда». «О, господин, только предоставьте мне возможность!» Она опустилась на колени и снова припала к его ногам, прижимая свое лицо к его бедру с таким пылом, что на лице Эдмунда выступил румянец. Розамунда расхохоталась. «Ну, что ты скажешь? Взять мне эту Хлою, служанки?» «Разумеется, если она тебе понравилась». Никогда в жизни брату и сестре не забыть, как вдруг переменилось выражение худого, бедного, с острым подбородком лица. «Час страшного суда, моя дорогая госпожа», — дрожащим голосом прошептала Хлоя, и слезы потекли у нее по щекам. «Всеведущий ангел вспомнит ваше милосердие. Я постараюсь, о, изо всех сил постараюсь угодить моей госпоже Розамунде». Она запнулась. «И вам, сэр Эдмунд».